Глава 26. «Давай уедем», — предлагает подруга, когда замечает мою растерянность и прослеживает полный страха взгляд. «Не станет же он нас преследовать, в конце концов?» «Сейчас приедет Богдан», — повторяю в который раз подряд. «Он написал, что будет через минут 10, значит, нужно немного подождать». Я отворачиваюсь и сосредотачиваю взгляд на телефоне. Смотрю на темный экран до тех пор, пока не слышу совсем рядом. «Здравствуй, Лера». «Нет, я поверить не могу, что он подошел. Это не происходит со мной в действительности. Просто не может происходить. Господи, нет, нет, нет!» «Как тебе наглости хватило подойти?» «Это уже Настя». Она тут же встает из-за стола и воинственно закрывает меня собой. Становится между нами, чтобы он не мог до меня добраться. «Я пришел поговорить. Просто поговорить, Лера». «Уходи!» Единственное, что могу из себя выдавить. Я не хочу его видеть и уж тем более не собираюсь с ним разговаривать. «Нам нужно поговорить», — все так же настаивает Игорь. «Не нужно, ты же слышал!» — все в свои руки берет Настя. Я в который раз убеждаюсь, как сильно она изменилась. Когда-то давно я была смелой и сильной, но сейчас эта роль достается тихой и спокойной некогда Насте. Она берет на себя ответственность и не боится противостоять тому, кого боюсь я. Впрочем, я быстро спохватываюсь и встаю на ноги. Вспоминаю, что Игорь сделал в прошлый раз. Он избавился от родителей Оли и едва не отправил ее на тот свет. Не знаю его теперешних возможностей, но проверять, может ли он сделать то же самое с Настей, не хочется. «У тебя есть минута, чтобы сказать, чего ты хочешь». «Мы можем поговорить наедине?» «Нет! У меня нет никаких секретов от подруги». «Я думаю, есть. Попроси подругу забрать своего ребенка и пересесть за другой столик. Я не заберу у тебя много времени. Пару минут». Я вдруг понимаю, что он не знает о наличии у меня ребенка, поэтому хватаюсь за эту соломинку, как за спасательную. Прошу Настю отойти. Она кивает. Берет люльку с Артуром и пересаживается за другой стол. «Мне просто нужно выиграть время до приезда Богдана. Я уверена, он что-то сделает, чтобы Игорь ко мне больше не подходил. Защитит». «Я уж думал, никогда тебя не увижу. Уехала в свою Америку и забыла про страну родную». «Что тебе нужно? Или говори, или проваливай, тебя девушка заждалась». «Ревнуешь?» – спрашивает с ухмылкой. «Видеть тебя не могу». Игорь кривится. Ему явно неприятно это слышать, но мне наплевать на его чувства. Мне просто нужно дождаться Богдана. Еще немного. Бросаю взгляд на дисплей. Прошло чуть больше 10 минут. Я начинаю волноваться, хотя понимаю, что за это время он может не успеть. По городу пробки, а я понятия не имею, в какой части города он находится. «Раз уж ты тут», — начинает Игорь, — «поговори с Кощеевым. Пусть уберет своих собак». «С чего ты решил, что он меня послушает?» «Я все еще не последний человек в этом городе», — говорит он. «О твоем прилете узнал сразу же. Как и о том, что твоя подруга нянчит не своего ребенка, а твоего. Поздравляю, кстати. Был неправ насчет бракованной». Мне хочется ему врезать со всех сил. Я едва сдерживаюсь, а Игорь невозмутимо продолжает говорить дальше. «Кощеев тебе дом снял. Приезжает регулярно. Думаешь, я дурак? Ребенок от него». «И что?» «А то! У тебя рычаг давления на него. Нажми на него, скажи, чтобы меня не трогал». «С чего бы мне это делать?» «Ты будешь в безопасности, и твой ребенок тоже». «Ты не заметил, Игорь, я в безопасности». «Поэтому так трясешься. Послушай. Я ведь как лучше хочу. Ты попросишь его не лезть, я оставлю вас в покое, тем более, что к тебе я охладел. Совсем недавно понял, что рожавшие женщины меня больше не возбуждают. Даже жена и та». Договорить ему не дает Олег. Шевцова я хорошо помню, он некогда работал на Богдана. Правда, в эти дни я его не видела, а он вот, все еще работает. «Какого хрена ты себе позволяешь?» – вопит Игорь, пока Олег тащит его на улицу. Я оглядываюсь в поисках Богдана, но его нет. Может, не смог приехать и попросил Шевцова? «Надо отдать Олегу должное, он выполняет свою работу на ура. От душного присутствия Игоря он меня избавляет. Я выхожу из кафе следом за мужчинами. Настя с Артуром за нами». «Лера, в машину!» Шевцов кивает на припаркованный внедорожник. Второй раз повторять не приходится. Я быстро следую к машине, пропускаю вначале Настю, залезаю следом. Отсюда видно, как Шевцов что-то говорит Игорю, прижимая его к капоту автомобиля. Олег явно не собирается церемониться, при этом я вдруг понимаю, почему не приехал Богдан. Ему себя так компрометировать нельзя. Ввязываться в драку губернатору противопоказано, особенно с человеком, который занимает пост мэра. Это значительно усложнит смещение Игоря. Увы, я не уверена, что после сегодняшнего получится. Шевцов, может, и не связан с Богданом больше, но я... Меня ведь не спрячешь, еще и с ребенком. «Мы такие дуры», — говорит Настя. «Лучше бы у меня дома встретились, ну или у тебя». Я могу только кивнуть. Весь мой взгляд прикован к происходящему на улице. Жаль, не могу слышать, что Олег говорит Игорю. Почему-то я уверена, что услышанное мне бы понравилось. Наконец Олег отпускает Игоря, легким взмахом рук поправляет пиджак на своих плечах и, развернувшись, идет к внедорожнику. Садится за руль, бросает на нас беглый взгляд и, ничего не говоря, заводит машину. Я жду, что он что-то скажет, но он молчит, хотя бегло на нас посматривает. Он явно недоволен исходом событий, но ничего сказать не может. У него приказ, он его выполняет».